Глава восьмая. Сила в единстве. Вот же упрямая. Три крепости сожгли. С двух ближайших гарнизон сбежали. А тут ведь все знают про это, но не сдаются, произнес с досадой Цветан. Понимаю, если бы они в большой каменной, как Эльбинг, сидели. Тут-то вот за дубовые стены чего держаться. Они ведь тоже, как и все прочие, сгорят. Ну да, немец воин ярый. Произнес, вливая в большую бочку разогретую смолу живицу, ладейный орудийщик Пятко. Мы вот когда к абордажу готовимся, стараемся прежде хорошо его команду из луков и самострелов издали проредить. А иначе кровью умоешься, как ладьи сцепятся. Зло немцы бьются, отчаянно. Так, ну что? А вот теперь еще жир подавайте, произнес он, взяв в руки палку для перемешивания смеси. Тихо, тихо, обварите. — воскликнула она, отскакивая от бочки. — Ну куда же вы так живо? — Плеснет на кожу, лоску там ведь все слезет. Вот, — Вот-вот, правильно. Осторожно, чтобы тонкой струйкой текло. Удерживающие ведро Еремей со спиркой осторожно влили растопленный тюлени жир в бочку, и Пятко начал тщательно перемешивать горячую массу. — Ну все. Теперь осталось только лишь деготь для вязкости вонную смесь добавить, и будет готово. Наконец произнес он удовлетворенно. «Неси его сюда, и дубыня!» «Ох, и гореть же она будет, ребята!» «Водой не больно затушишь. Жаль, запаса серы тут нет. В поместье еще ее добавляют. Тогда уже точно только засыпать огонь песком. Ну да ладно, и без серы хорошо будет гореть». С воротной башни крепости щелкнуло, и Пятко, отложив палку, приставил ладонь ко лбу. «На 300 шагов бьет!» — произнес он важно. — Ну вот. Я ведь говорил, не докинет воротный скорпион немцев до 4. Это же не поместные механики его ладили. — Да, последняя крепость перед Эльбингом, — заметил стоящий около костра Збыня. — Ту возьмем, и можно домой будет возвращаться. — А что? К Ливам мы не попали, зато тут союзников супротив немца нашли. «Правильно, Святозар Третьякович говорит, не до Юрьева им будет, пока у них прямо под боком горит. Дальше пруссы и сами, небось, тут разберутся. Туши костры, ребята!» — приказал он помогающим пластунам. «Около смеси ничего не должно гореть, а то даже мало искры хватит поджечь. И кожи сюда тащите, вон той, что под кустом лежит». Девятка с Устимом подтащили большой кожаный полог, и вскоре огромная бочка была им плотно укутана. «А теперь водой пролили его, и все, кто не в карауле, ступайте отсель, а я пойду к Святозару Третьяковичу доложусь», — произнес, поправляя укрытие Пятка. «Близко к бочке никого не допускайте, даже если от вождей за смесью придут. Говорите, что не готова она, что настояться ей нужно». На холме, с которого открывались взгляду окрестности, под большим дубом проходил совет всех прусских племен, участвующих в общем походе. Председательствовал на нем верховный вождь Самбо в Гланде Самбор. Среди двух десятков племенных вождей и жрецов сидел и старший из русского отряда Святозар. На большом совете, как обычно, было шумно. В войне участвовали дружины и ополчения уже 7 прусских племен, и у каждого присутствующего было свое личное видение – как нужно воевать. Никакого единства тут и близко не было. Только недавно все присутствующие были соперниками и даже воевали между собой. И только перед лицом еще большой опасности, в лице немцев, им приходилось мириться с присутствием соседа. «Сам бы и так взяли большую долю добычи за Бальгу, а теперь и Элбинг глаз положили!» — воскликнул разгоряченный спором верховный вождь Вармов. «А мы больше их кровь пролили. Где же справедливость?» «Да, Гланде Самбору нравится диктовать волю племенам. Но он, похоже, забыл, что пруссы — свободный народ», — поддержал выступающего верховный вождь Погудов. «Война закончится, и помяните мое слово. Он постарается на всех нас аркан накинуть. Не зря же с предводителем руссов все время шепчется. Те Ливонию под себя подбирают, а потом и у нас крепости начнут строить. Вот и дождемся, сменим рыцарей и крестоносцев на них. Не стыдно тебе наговаривать напрасленно на наших союзников, Кандеем?» — оборвал его вождь Самбо. «Они с первого дня похода с нами, и взять Бальгу без них бы точно не удалось. Кто из присутствующих там был, подтвердит. А войско твоего племени только месяц как примкнуло к нам, и кроме того, что поучаствовала в нескольких стычках, похвастаться ему нечем. Так что оставь свои упреки при себе. — А ты мне рот не затыкай, Гланде Самбор! — вскочил с места раскрасневшийся спорщик. — Я тут такой же полноправный член совета, как и ты. — Видите, вожди? — обвел он глазами сидящих. — Сначала самбы у нас заберут голос на совете, а потом приберут к рукам и наши земли. Сразу несколько вождей вскочили вслед за ним на ноги и разразились криками. — Тихо, тихо, довольно! Потрясая посохом, пытался успокоить их верховный жрец. — Что толку в ваших спорах, когда наш враг еще не побежден? — Не будет единения пруссов, немцы-крестоносцы разобьют всех поодиночке и опять выстроят свои крепости на тех же местах, где они стояли. — Прекратите свару! Еще пару часов шли ожесточенные споры. И в итоге вожди трех племен, вармов, помезан и погодов, покинули совет. — Кандейм, я тебя предупредил. Под Эльбингом немцы скопили большие силы. Бросил вслед уходящим вождь самбов. Ты подначил отколоться вместе со своим племенем еще два от главных сил пруссов, и этим подписал многим из них смертный приговор. Помни об этом. Их кровь будет на тебе. Я сделал все, чтобы мы были едины, оглядел он оставшихся предводителей. Но не в моих силах сделать пруссов мудрей. Корысть, зависть и властолюбие — вот что правит вождями помедов, погудов и вармов. Мы все не безгрешны, но все же готовы ради высшей цели умерить свою гордость. Так давайте же и дальше будем держаться вместе. И тогда нам не придется прятаться в лесах и болотах от пришедших с запада завоевателей. А теперь предлагаю обсудить, как нам нужно действовать в этой войне. — Говори, Крайлис, — кивнул он одному из сидящих воинов. — Уважаемый совет, — поднялся на ноги воевода Самбо. Посланные под Эльбин конные дозоры видели у крепости огромные силы врага. Одной только конницы они уверенно насчитали более 2000. Из них треть — это тяжелая рыцарская. Пехоты собрано гораздо больше, но точное число счесть невозможно. Часть ее расположилась в лесах. Кто-то находится на пристани и в кораблях. Часть, как видно, за крепостными стенами. Видели дозорные воинов из покоренных немцами племен сассов и кульмов. Держатся они от всех остальных отдельно. Числом не превосходит 1500. Большая часть их рати пешая. И только около 200 конные воины. Как видно, это дружины вождей. «Присаживайся, Крайлис», — кивнул воеводе Гланде Самбор. «Вы понимаете, какая грозная сила нам противостоит?» — обвел он взглядом собранных предводителей. «А мы только что на целую треть ослабли из-за спеси и властолюбия тех, кто нас покинул. Что сделает войско вармов, помезан и погода против такого сильного врага?» «А что сделает наше?» — воскликнул вождь Надрувов. «Все здесь сидящие знают, как страшна атака латной немецкой конницы. Как бы ни было велико наше ополчение, но все оно не уступит перед ее натиском. А ведь удар поддержит и доспешная немецкая пехота. Не лучше ли, пока не поздно, нам уйти в свои земли и защищаться там, в своих крепостях и знакомых лесах? Тогда нас перебьют поодиночке», — бросил сидящий рядом с ним предводитель Натанга. «И не думай отсидеться в своем дальнем углу, пиктер. Разорив нас, крестоносцы придут к тебе и к священной роще Ромове». «Квейдис прав», — поддержал Натанга Гланде Самбор. «Отсидеться нам уже не получится. Или мы разобьем и выкинем с нашей земли немцев, или они поработят нас. У четырех наших племен 8000-ное войско. По своей численности оно превосходит противника. И если грамотно им распорядиться, у нас будет шанс на победу. И тут я призываю всех здесь сидящих обратиться к опыту руссов, которые уже долгое время воюют с немцами и неоднократно их побеждали. Скажи, что, по-твоему, нужно делать, Светозар?» — обратился он к сидящему рядом русскому командиру. «Толмач будет переводить, чтобы каждый услышал нашего союзника». «Уважаемый совет, вожди и воеводы», — поднявшись со своего места, произнес тот. «Только недавно я услышал самое главное от многих из вас, и это то, что вы здесь сидящие понимаете, в чем главная сила немцев. Она в их единстве и сплоченности. И противостоять им разобщенными поодиночке значит быть разбитыми, умереть или попасть в рабство. Конечно, важно и какое у кого оружие, какая броня. и важен сам опыт ведения большой войны. Но самое главное, я повторюсь, это единство. У нас 8000 воинов с более слабым вооружением. И если мы сможем правильно ими распорядиться, то разобьем и латную немецкую конницу, и защищенную броней пехоту. «Как устоять против решительного удара латной конницы?» — возвысил голос вождь Надруов. «Я уже говорил, что ополчение его не выдержит. Страшен тот клин, что врубается в ряды, стоящие перед ним рати. Он, как нож сквозь масло, проходит через них, сметая все на своем пути. И в этот прорыв потом заходит пехота. И все. Окруженная немцами рать теряет волю к сопротивлению, бежит или погибает. Мы уже не раз испытывали это на себе, да и другие племена. И у нас так было, и у нас!» — закричали со своих мест сидящие. «Пока еще не было такого, чтобы большое войско немцев было разбито в полевом сражении. Только из засады, в лесу. Что с этим делать? Скажи нам, русский!» «Готовиться к сражению», — произнес негромко Святозар. «Готовить своих людей и оружие для этого боя. Слабость немцев, как это ни странно звучит, в их излишней уверенности. Уверенности, что они нас так же легко, как и прежде, разобьют. И ничего им для этого в их манере боя менять не нужно. А вот тут мы их неприятно удивим. Те 2000 длинных древков для копий, которые так спешно делаются, как раз для этого. Понимаю, что их как следует не высушить и не довести сами копья до ума. Но пусть лучше так, чем встречать врага коротышами. Далее стрелковые сотни. Каждый день ваши стрелки нарабатывают свой навык, а походная кузня переделывают наконечники стрел и копий для пробоя брони. Я намеренно прошел и посмотрел, что у лучников в колчанах. А там хорошо, если 3 граненых наконечника было, которые могут пробить кольчугу. Все остальные только для охоты на зверя, и даже не все железные. У многих они и вовсе костяные. Как такими можно воевать против бронных? И хуже всего с этим было у Надруов. «А у меня мечей с секирами и сейчас меньше, чем у всех!» — воскликнул Квейдис. «Если у самбо в каждом ополченческом десятке их 3, то у меня и в дружине не у каждого. Пусть Гланде Самбор поделится!» «Рогис!» — позвал сидящего за спиной ваш самбо. «Передай еще 1000 стрелковых и 1000 копейных наконечников Надруовым. Мечи Квейдис заберете у немцев трофеями. От себя же подарю тебе с 10, ну и боевых топоров 3 раза постолько». «Что такое 10 мечей?» — проворчал тут. «Ладно, и на том спасибо. И еще. У немцев на службе 1500 прусских воинов из племени Сассов и Кульмов», — продолжил излагать русский. «От Криви Кривайта к ним 7 назад ушли жрецы. Если они убедят прусов хотя бы не воевать с нами и остаться в стороне, было бы уже хорошо. А уж если они нас поддержат...» С совета Святозар ушел уже под вечер. Лагерь жил своей жизнью. Слышался гомон множества голосов, звенели полевые кузни, тюкали топорики. Кто-то уже запалил костры, поставив на них артельные котлы. На большой поляне у реки слышался стук и крики. Около 1000 ратников, прикрываясь щитами, били в них древками копий. И копии эти были непростыми. Каждая их древка была в 3, а то и в 4 человеческих роста. Между рядами мелькали люди с мечами, луками и самострелами. Тут же, покрикивая, суетилась пара дюжин воинов из русского отряда. — Святозар Третьякович, готова горючая смесь! — доложился, подбежав до ладейный орудийщик. — Проверил только недавно, остыло. Сейчас вязко и горит хорошо. — Что покрепоститься? — кивнул он на возвышающиеся стены. «Вроде примерились мы к ней. Осадные щиты выставили, или еще долго будем ждать?» «Нет, пятка», — покачал головой командир. «Завтра утром истекает срок, данный коменданту для сдачи. Раздавай смесь и готовь свои скорпионы. К полудню крепость должна гореть». Мимо, поднимая пыль, проскакала на запад 1000 исконной дружины. «Дозор самбов», — кивнул им вслед Святозар. «Нас с Гландой мучат сомнения, что неспроста тут немцы уперлись. Как бы в этом не было умысла. Похоже, подходит время для решительной битвы. Ладно, поглядим, завтрашний день все покажет». Объединенное войско пруссов вожди подняли перед рассветом. 1000 воинов, неся на себе щиты, оружие и боевой припас, создавали приличный шум. Крепости его расслышали, и на стенах зажгли факела. Отделившись от основного войска прусов, около 1000 ратников тащили к ним большие осадные щиты и 3 стреломета. Выставив все на 400 шагов, осаждающие замерли в ожидании команды. Тем временем небо на востоке начало светлеть. — Пора бы, сколько еще стоять? — проворчал, присев около остро пахнущей бодейки ладейщик. — В темноте самое лучшее бы начинать, потому как со стен выцеливать труднее. Прусы верны своему слову. Гарнизону крепости было сказано, что до рассвета от него сдачи ждут, — пояснил Пятка. — Не боись, кулыш. Мы с навеса будем стрелы метать, до нас со стен не докинут. А вот лучникам, да, им не позавидуешь. Вокруг уже стало хорошо видно. Сотни воинов держали в руках луки и бодейки со смоленистой жидкостью. Множество ратников удерживали огромные щиты. Каждый из них нет-нет, да и оглядывался на восток. И вот над верхушками деревьев леса блеснул первый луч. — Солнце взошло! — воскликнул предводитель осаждающих. — Подать сигнал! Над крепостными стенами и предместьями полетел густой рев сигнального рога. Осадная рать вперед! Подхватив тяжеленные щиты, осаждающие потащили их крепости. На стенах щелкнуло. Огромная стрела ударила в один из них, пробив насквозь жертв вместе с ратником. На место убитого тут же подскочил другой, и большой щит потащили дальше. Еще щелчок, и еще одно тело осталось лежать на земле. 200 шагов до стен, и теперь с них ударили луки с арбалетами. Как бы ни прятались люди за укрытиями, но то в одном, то в другом месте стрелы и болты находили свою жертву. Путь осадного войска был устлан телами. «Еще, еще немного, ребята!» — просипел от натуги, удерживающий на плече веревку Пятка. «Еще пару десятков шагов несем. Вон к той рогатуле тащим!» Облепившие раму скорпиона ополченцы и русские ладейщики, сопя и тяжело дыша, тащили тяжелое орудие к сколоченному и выставленному заранее сооружению. «Довольно!» — рявкнул старший расчета. «Тихо опускай, только не бросай! Вот сюда, на эти козлы, на станину масти! Дугу бережем! Кулыш, держи ее крепче! Не чай, крепи раму!» Выставленный под углом скорпион начали приводить к бою, а осадные щиты уже встали за 150 шагов от стен. Только с такого расстояния луки снизу могли перекинуть вовнутрь свои стрелы. Стоящие за щитами лучники окунали обмотанные тряпьем и лыком наконечники стрел бодейки с темной, маслянистой жижей. Приставленные с факелами люди их воспламеняли, и вот сотни огненных метеоров взмыли вверх. Большая часть из них втыкалась в промоченные гарнизоном дубовые стены и потом гасла. Но некоторые, перелетев, исчезали внутри крепости, и то в одном, то в другом месте начали заниматься огоньки пламени. Их, конечно же, тушили, проливали запасенной водой, крытой дранкой крышей, но с каждой минутой этих огоньков становилось все больше и больше. — Готово, взведен! — доложил накручивающий взводной ворот скорпиона Нечай. — Выстрел! — рявкнул Пятка, дергая рычаг. Огромная человеческий рост стрела с целым факелом чадно пылающей ветоши сорвалась направляющих. Словно диковинная комета с хвостом из черного дыма, она пролетела над парапетом и унеслась вовнутрь крепости. — Взводим! — крикнул Пятка, поправляя рычагом угол навеса. Двое накручивали ворот. Кулыш, уложив новую стрелу на направляющее, и схватил факел. — Поджигай! — скомандовал Пятка. — Готово! Взведен! — крикнул Нечай. — Выстрел! И еще один снаряд устремился к цели. Так же, как и у Пятка, били в нее еще два скорпиона, снятые с русских ладей. Посылали свои стрелы и 400 лучников. Из-за стен уже шел вверх дым. Внутри что-то начинало гореть, да и сами стены, как бы их ни готовили, заранее промачивая, тоже кое-где начали заниматься. Горючая жидкость русских делала свою работу. «Еще пару часов, и немцы сами начнут выбегать за ворота», — произнес, заметив идущие из крепости клубы дыма Гланде Самбор. «Ты все-таки, Светозар, думаешь, что немецкое войско пойдет на нас? Не рано ли мы выстроили свое поле?» «Да, вождь, я так думаю», — подтвердил командир русских. «Я думаю, что именно поэтому гарнизон не сдавался, и у командующего вражеским войском расчет на то, что мы увязнем у крепости. Нам нужно еще не менее 3 часов, чтобы подготовиться к встрече. Если у нас их не будет, и они подойдут сюда раньше, нам придется держать войска и у крепости, и строить их для полевого сражения. Да и позицию мы не успеем как следует сладить. А нам нужно встречать врага именно на ней. Лазутчики с крепости, которым дали уйти к Эльбингу, не могли видеть всего того, что мы там готовим. А сейчас самое время довести все до ума. «Вождь, возвращается наша сотня!» — крикнул, подъехав на коне, воевода Крайлис. «Это мой значок на древке впереди. Геркус, сюда!» — помахал он рукой командиру отряда. «Вождь!» — спрыгнувший с коня сотник склонил голову в поклоне. «Говори!» — произнес Гландес Амбар. «Вождь, как ты и сказал, немцы двинулись от Эльбинга в нашу сторону. Впереди идет конница, но они не смогут прибыть скоро. У них на пути отделившееся от нас войско». «Ты в этом уверен, Геркус?» — воскликнул Гландес Амбар. «Может быть, они разминутся?» «Сомнений никаких нет, вождь», — покачал головой сотник. «Мы долго и внимательно наблюдали. Там одна дорога, и совсем скоро они сойдутся. Причем дозор немцев уже обнаружил идущих первыми вармов. Я видел, как от него отделилось 2 гонцов и поскакали на запад». «Я предупреждал Кандейма», — промолвил Гландес Амбар, — «но он не захотел меня слушать. Готовьте войска к битве». К полудню крепость уже вовсю пылала. Не дождавшись спасения от соотечественников с запада, ее гарнизон начал искать его сам. Ворота распахнулись, и из них начала вырываться на поле толпа. Стоявшие тут же стрелки пруссов встретили выбегающих градом стрел и арбалетных болтов, а затем в бой ринулись ожидающие своего часа конные воины из племенных дружин. Не прошло и 10 минут, как практически все, кто покинул горящий город, пали под ударами мечей. Несколько сотен ратников в это время работали перед выстраивающим ряды войском. Трехоршинные колья забивали землю под углом, а торчащий конец потом обтесывали, образуя острие. На поле выкладывались сооружения в виде перевернутых вверх зубьями барон. В лесу с левого фланга падали внахлёст подрубленные деревья, создавая непроходимый бурелом. И только в одном месте их роняли так, чтобы можно было быстро освободить проход. Справа у реки русло закидали бревнами, и буквально за какой-то час прибывшая вода подтопила берега. «Сюда, барану, клади, сюда!» — суетился, руководя строившими защитный рубеж пруссами, девятка. «Гляди, вот тут не приоткрытый пятак. Эх, чеснока у нас нет, чтобы на поле раскидать. Он и от конницы, и от пехоты хорош. Как им в Исландии данно встопорили!» Впряженные в большие дроги валы тащили к тому холму, где стояли племенные старшины, 3 ладейных скорпиона. Русские расчеты, помогающие ему ополченцы, поднатужились и спустили орудия на землю. «Крепи раму! Стрелы сюда!» — слышались команды. В это время с запада показалась группа всадников. «Немцы! Немцы идут!» — кричали они, настегивая коней. «Все войско наше разбито! Спешите и выскрыться, пока не поздно!» «Вбок вон там объезжай!» — суетились на поле строящие рубеж. «Напоритесь, ведь дурни!» Несколько всадников, не послушав, понеслись напропалую вперед. Их кони напоролись на ряды кольев и сбросили с себя седоков. «Выносите их быстрей!» — суетился Руктис. «Они нам всю хитрость прежде времени откроют!» Поток бегущих все увеличился. Его заворачивали к правому флангу всей позиции, и обошедших пылающую крепость людей сбивали позади рати в большую толпу. Грязные, безоружные, они производили жалкое зрелище. «Смотрите на них!» — воскликнул, выезжая перед стоящими рядами ратников, Гландес Амбар. «Это уже не воины. Теперь им больше подобает носить юбки, а не называть себя мужчинами. Бойтесь стать такими же, как они, ведь ничего нет страшнее для мужчины, чем потеря чести. Совсем скоро и вы, и я, мы все сойдемся в яростной битве. Клянусь, что я не побегу, и моя дружина не бросит вас, спасаясь, как это сделали они, бросив своих вождей и поле боя». «Мы не оставим тебя, вождь», — послышались из рядов. «Мы лучше все тут умрем с тобой». «Назар Шумилович, на тебе все стрелки», — произнес Святозар. Как мы и обговаривали, за шестым рядом ты расставляешь всех лучников. Те же, кто с самострелами, стоят между передними рядами и бьют из них бреши. Как мы учили лучников, они должны метать стрелы, не переставая. Хоть одна из десяти, глядишь, да найдет свою щель броня. Ну и готовь пару сотен самых резвых и выходи их за колья. Будут приманкой. Лютень, Фрол, на вас меченосцы. Свои полутысячи вы вводите в бой только по моему сигналу и никак не раньше. Большая надежда еще на Крайлиса и на его конные дружинные сотни. Если жрецы сумели убедить Кульмов пропустить нашу конницу, ее удар должен стать решающим. Ну и копейщики центра. Они должны удержать первый напор немцев. Не устоят. Вся наша задумка и век Шерваной не будет стоить. С запада все бежали толпы. Несколько воинов несли кого-то на плаще. «Помогите им», — указал рукой Гланде Самбур. «Сукурус, подойди ко мне», — подозвал он одного из полевых вождей. «Ступай туда, где сейчас сбиваются в толпу беглецы. Отбери тех, у кого еще осталось мужество, и выставь их у лесного завала. А пару сотен наших воинов отправь сюда. Хоть какая-то польза будет от беглецов. Руктис, дай им короткие копья с дротиками. Для войны в буреломе и этого вполне хватит». Издали послышался ор. Выскочившие из перелеска всадники налетели на бегущих и начали их рубить мечами. «Немцы!» — полетело по стоящим рядам. «Немцы бьют бегущих!» «Ну, вот и враг!» — промолвил, всматриваясь вдаль, Святозар. «Пока это легкая конница. Как же себя поведут немцы?» «Давай, Шумилович!» — махнул он рукой. «Действуй!» По команде Назара из общего строя выскочила пара сотен лучников. Перебежав вперед, они выпустили навесом тучу стрел. Всадники не стали рисковать и, оставив преследование бегущих, отскочили подальше, туда, куда до них не долетали стрелы. Прошло немного времени, и с западной стороны на огромное поле начали одно за другим выходить отряды врагов. Сначала выехала тяжелая конница. Потом потянулись колонны пехоты. В окружении воинов в блестящих доспехах проскакала конная группа. «Похоже, начальство», — приставив к колбу латошку, произнес разглядывающий неприятеля Назар. «Вон сколько цветастых флагов рядом. Сейчас оглядятся и решат, как им битву устроить». «А может, не попрет немец, а, Шумилович, как думаешь?» — поинтересовался Яким. «Все-таки только что три племенных дружины разогнали, от Эльбинга к местной крепостице спешили. А ее-то уже и нет. Все, догорает, и стены рухнули». «Попрет!» — покачав головой, изрек командир. «Что им три племени? Так, только на затравку». «Со злостью он Якимка должен попереть, с досадой, что не поспел сюда вовремя. Немец воин спесивый, ярый. Готовьтесь к бою, ребята. По десяткам разойдетесь и бодрите пруссов. Вот ведь для кого этот бой страшен. В первый раз же перед такой силой они стоят. Слушайте меня внимательно. Как я первый раз свистну, значит, бей из дальнобойных самострелов и потом заряжай. Второй раз — это из всех остальных самострелов стреляй. А как третий раз свист услышите, разряжай все самострелы. Лучникам три стрелы быстрее метнуть и бежать, что есть сил к кратным рядам. Не раньше и не позже. Все строго по моему сигналу». Пластуны кивнув пошли к закрепленным за ними десяткам. «Вайделут!» — крикнул высокого рыжебородого прусса Тешень. «Сюда пойди, сюда! Рядом встань! Так, пятеро с левой стороны, пятеро с правой!» — показал он на пальцах. «Ждем!» Предводитель немцев бросать в бой свои силы не спешил. Как видно, оглядевшись, он послал на оба фланга по сотне легкой конницы. Из завала и кустов затопленного берега во всадников полетели стрелы, и они, покрутившись, ускакали. Заслышав звук сигнального рога, старшины пруссов засуетились. «Становись!» — полетели команды на двух языках. «Немцы к атаке готовятся! Все в строй!» Действительно, на западной стороне поля рыцарская конница начала формировать построение в виде клина. На острие под знаменами вставали самые сильные, закованные в броню всадники. Следом за ними занимали свои места воины в облегченных латах, и за их спинами держались уже те, у кого на теле была только лишь кольчуга. Позади конницы, формируя расширенное основание клина, толпилась пехота. Кульма и Сассы встали справа, напротив завала. Заревел рог, и вражеская рать медленно тронулась с места. С каждым шагом конница все более ускорялась. Клин начал надвигаться на стоящих перед рядами кольев стрелков. Взревел рог, и по этому сигналу латные всадники, опустив копья, подстегнули коней. От топота множества копыт задрожала земля. — Ждем, ждем! — сквозь зубы процедил Назар. — Рано, рано пока. — А вот теперь пора! — и, прижав к плечу приглад реечника, пронзительно свистнул. Дюжина самострелов послали свои болты за 400 шагов. Рука Назара начала накручивать ролик натяжителя, а глаза напряженно следили за острием вражеского клина. Вот он, намеченный заранее второй рубеж, с торчащим в 300 шагов в шестом. Болт лег на направляющее, и командир пластунов дал второй сигнал. К взведенным реечникам во втором залпе присоединились еще 30 самострелов попроще. Атакующий клин продолжал нестись, как ни в чем не бывало. Только в нескольких местах в нем появились тут же заполняемые бреши. 250, 200 шагов, отсчитывал, накручивая ручку Назар. Пора! Свистнув, он послал болт и, развернувшись, бросился бежать. Вместе с ним неслись 200 его стрелков. Зная место боя, они проскакивали мимо рядов кольев и барон, а вот настигающих сходу напоролись на подготовленный заранее рубеж. Ржали, напоровшись на острия кони, ломались ноги, падая, они подминали под себя седоков, а на них сходу налетали сзади. И в этом месиво из тел животных и людей ударили из застоящих рядов рати стрелы и арбалетные болты. В некоторых местах всадникам удалось прорваться. И они даже порубили пару десятков отбегающих стрелков. Но все равно это уже был не тот монолитный всесокрушающий удар, который раскалывал любые линии врага. «О! О!» — ревели пруссы, орудуя длиннейшими копьями. Граненые игольчатые наконечники били в латы, в кольчуги, в забрало шлемов, в защищенную броней грудь коней. Щетина копий. Их жало тянулись из глубины строя и били, били кавалерию. То в одном, то в другом месте из своего седла выпадал всадник, вздыбливался раненый конь. «Готовься!» — рявкнул чуть отдышавшись Назар и, взведя реечник, махнул рукой Беляну. Десятник приставил к губам рог. По его сигналу лучники ударили навесом вглубь атакующих порядков, а сотня самострельщиков ринулась вперед. «Тесно!» Трудно пробежать через плотный строй. Нет еще у пруссов той спаянности, что в русских ратях мало работали на поле. Но вот он уже третий ряд. Взревел опять рог. И работающие копьями ополченцы, один за другим, удерживая длинные древки, начали опускаться на колени. «Бей!» — рявкнул Назар, посылая свой болт латника с рыцарским плащом. Сквозь шум битвы, казалось, до ушей долетел этот резкий звук пробиваемой брони. Новый сигнал. Три ряда ратников, выпрямившись, шагнули вперед и ударили копьями. 12, 13, 14, отсчитывал время перезарядки Белян. 20. И сигнальный рог вновь взревел. Передние ряды копейщиков снова пригнулись, и еще сотня болтов ударила по латникам. «Хорошо! Хорошо!» — воскликнул довольный вождь Натангов. «Их конница увязла. Пора бросать в бой нашу!» «Рано», — покачав головой, произнес Гланде Самбор, — «подходит их пехота. Что думаешь, Святозар?» «Все, как мы и наметили, вождь», — произнес тот. «Начинается самое опасное — отход центра с боем. Лишь бы ополчение не дрогнуло и вообще не побежало». «Они удержатся», — произнес Гланде Самбор. Потрепанная конница неприятеля отошла, и на поле уже сошлись пехотные рати. Порубив мечами длиннейшие копейные древки, немцы сошлись в ближнем бою с пруссами. Самострелами в такой плотной схватке было невозможно работать. И, оттянув своих стрелков, Назар приказал бить из луков. Имевшие лучшее вооружение немцы прорубались сквозь порядки обороняющихся. «Убирай клин!» — рявкнул Пятку. «Еще! Кулыш, опускай дугу! Нечай! Михась! Тяни!» Заряжающие натянули ворот, и Кулыш вставил направляющий снаряд. Чуть поправив прицел, Пятка дернул рычаг, хлопнула семижильная тетива, и огромная стрела, свистнув, пронеслась над шлемом ополченца. расколовший мечом его щит немецкий пехотинец, уже приготовился рубануть прусса, как вдруг и его, и стоящего за спиной воина, отбросил назад пробивший их тела снаряд. Ополченец откинул обломки щита и шагнул назад, а на его место заступил воин с секирой. Медленно, шаг за шагом, отбиваясь, центр прусского войска начал прогибаться и отходить назад. — Только бы не побежали! — произнес Гланде Самбор. — Зангеус! — подозвал он стоящего рядом вождя северных самбов. — Ваше время! — Бери три своих сотни. Нужно укрепить центр. Слишком яро немцы напирают. — Слушаюсь, верховный вождь! — кивнул тот и сбежал к стоящей у подножия холма дружине. — Вперед, воины! Получивший подкрепление центр пруссов встал и даже немного потеснил немцев, и их предводитель кинул в бой свой главный резерв — 1000 воинов Тевтонского ордена. — Вождь! Идут тевтонцы! — крикнул воевода самбов. — Это их черный крест на белом фоне. — Даже рыцари спешились, — произнес удовлетворенно Святозар. — Это мелькают их белые плащи между множества серых. — Готовим наших мечников! И конницу можно выдвигать. — Крайлис, твое время! — махнул воеводе Гланде Самбор. — Только не спеши. Выезжайте после сигнала. — Да, вождь! — кивнул тот, скакивая в седло. 800. Вся конница, что была у прусских племен, поскакала на левый фланг, к лесу, где в это время ополченцы уже начали освобождать проход. А центр войска под напором немцев начал пятиться все быстрее. Передние ряды вырубались. Еще немного, и пруссы побегут. — Они зашли, Гланде Самбор. Давайте сигнал! — возбужденно выкрикнул Святозар. — Нельзя терять время! Еще минута, и центр будет прорван. Басовитый рев с того холма, где стояли верховный вождь самбов, еще висел в воздухе, а 1000 отборных прусских воинов, вооруженных в основном мечами и боевыми секирами, расталкивая своих копейщиков, ударили с боков по немцам. Атакующий пары врагов угас, и они, встав, теперь сами начали отбиваться. Все в этой битве висело буквально на волоске. — Мы сделали все, что могли, управляя воинами, — воскликнул Гланде Самбор. — Пойдемте же теперь, братья, или победим, или умрем на поле боя с ними. Выхватив из ножен меч, он сбежал с холма к подножию, куда уже допятился центр рати. — Умирать-то нам пока рано, — прикрывая его справа, взрыкнул Святозар. Щит на клинок. Немецкий пешец рубанул сверху, выбивая щепу. Резко толкнув вперед свой щит, Святозар улучил удобный момент и уколол врага в шею острием мечом. Раз! И он рубанул клинком, открывшегося справа от убитого. Еще! Хлест в другую сторону. Лезвие прорубило железный наплечник. Кольчуга остановила его, но немец был уже не боец. Его рука выпустила щит, и Гланде Самбор разрубил голову беззащитному врагу. Стойко сражающиеся немцы вдруг начали поддаваться, словно какая-то волна пошла по толпам пешцев. За их спинами вдруг вынеслась на поле конница пруссов. Большая часть ее устремилась к тому месту, где стояли предводители, а часть вместе с примкнувшими кульмами и сассами ударила в спину сражающемуся войску. Минута, другая, и немцы дрогнули. Бросая тяжелые щиты, они обратились в бегство. Ободрившиеся ополченцы кинулись в погоню. Началась резня. Только к вечеру следующего дня вождям удалось собрать воедино племенные дружины и ратников. «Погибло около 1500», — доложился Руктис. «В основном из тех, кто стоял в самом центре. На поле боя мы насчитали более 2000 трупов врагов. В лесах и на дороге, ведущей к Эльбингу, лежит столько же. Пленных совсем мало, да и те по большей части умрут от ран. Наши воины были очень разъярены», — развел он руками. «С большим трудом удавалось забрать хоть какую-то часть для будущего обмена». «Что толку в простых пленных?» — скривился предводитель Надруов. «Предводители-то и сам магистр Тевтонского ордена смогли ускользнуть. Плохо. Вся надежда была на нашу конницу». «Мы сделали все, что могли», — воскликнул поддерживаемый воином Крайлис. «Половина моей конницы атаковала в тыл пешее войско немцев. Другая рвалась к их предводителям, но у них на пути встала немецкая конница. Пусть потрепанная в бою, но многочисленная. Половина нашей легла в этой сече, и меня самого вынесли мои воины. Если бы нас не поддержали кульмы с сассами... Никто не сомневается в твоей доблести, Крайлис, — оборвала его Гланда Самбур. Ты и твои всадники действительно сделали все, что могли. Вожди, наш враг разбит! — оглядел он собранных на холме предводителей племен. Остатки вражеских войск, бежав с поля боя, скрылись в Эльбинге. И чтобы доделать начатое, нам теперь нужно взять еще и эту крепость. Знаете, оставив в покое всех, кто в ней укрылся, мы увидим их вместе с подкреплениями вновь на нашей земле. И не забывайте, что сам Эльбинг, он тоже стоит на земле пруссов. Крепость эта каменная, огромная, с многочисленным гарнизоном. Такую нам еще не приходилось прежде брать. Это не те деревянные крепости, которые мы взяли или сожгли, даже могучая Бальга ее слабая тень. У русских есть в этом опыт. Скажи, Святозар, что нам, по-твоему, нужно делать? Вставать в осаду, верховный вождь, — перевел его ответ толмач. Окружать своим войском, строить осадные укрепления и искать слабое место.